«Твоим сестрам повезло больше, чем тебе, Хиллари», — честно признал Артур, — «и они не так меня ненавидят, как ты. Они не знают того, что я знаю. Правда ведь, Артур? Правда?» Ее крик эхом повторили стены столовой, и Артур задрожал. «Все это в прошлом, Хиллари!» Разговаривали только они двое. Только они понимали, о чем идет речь. Остальные лишь гадали. «Вот как? А ты? Как ты мог спокойно жить все эти годы после того, как убил моих родителей?» Зеленые глаза Хиллари пламенели. «Хилли, не надо. Теперь это не имеет значения». Александра ласково коснулась ее руки, но Хиллари отдернула руку и обернулась. «Не имеет? Как ты можешь так говорить? Ты спокойно жила себе во Франции, в то время как я мучилась в детдоме, подвергалась насилию, не переставая думать, как вас разыскать, а этот прохвост даже не знал, где вы находитесь, где каждая из нас находится. Он даже не позаботился о том, чтобы не потерять наш след после того, как вас, рыдающих, вырвал из моих объятий. Вы этого не помните, но я-то помню. Я помнила это. Я помнила о вас обеих». Она перевела взгляд с Александры на Меган. «Помнила о вас ежедневно, всю мою жизнь, и плакала, что не могу вас найти. А теперь ты говоришь, что это не имеет значения? Выходит, я не должна ненавидеть его за то, что он убил наших родителей. Как ты можешь такое говорить?» По ее щекам текли слезы. «Но он не убил их», — возразила Александра. «Его единственным упущением было то, что он разделил нас и потом потерял наш след. Но, может, он иначе не мог?» Она доброжелательно посмотрела на Артура. Меган молча кивнула, не понимая, почему Хиллари так сильно его ненавидит. Он совершил ошибку, но не предательство, как утверждала сестра. Хиллари покачала головой и сквозь слезы рассмеялась. «Вы ничего не знаете. Вы были малышками, а я помню ту ночь, когда папа убил маму. Я все слышала, все их разговоры». Она разрыдалась. Джон стоял рядом, готовый помочь, если бы она вдруг упала в обморок или плохо себя почувствовала. Он был рядом, как и все последние месяцы, хотя Хиллари этого не знала. Она продолжала. «Я слышала ее крики, когда он наносил ей удар за ударом, а потом крики прекратились от удушья». Хиллари, всхлипывая, подошла ближе и встала прямо напротив Артура. «А вам известно, почему папа это сделал?» Она не сводила глаз с Артура. Этого момента Хиллари ждала всю жизнь. «Папа это сделал, потому что у мамы был роман с ним, и она в этом призналась». Хиллари говорила, а сама словно слышала голоса из прошлого. Казалось, она погрузилась в другой мир, вспоминая ту страшную ночь. «Мама сказала, что папа ей изменяет много лет с разными женщинами, партнершами по спектаклям, — говорила она, — а он сказал, что это неправда, что она все выдумывает. Она сказала, что у нее есть доказательства, что знает, с кем он только что ездил в Калифорнию, с кем проводил прошлую ночь, и добавила, что теперь ей на это наплевать, потому что у нее тоже есть кто-то, и ей... Если он не исправится, она уйдет и заберет нас». Папа ответил, что убьет ее, если она так сделает, а мама смеялась. Еще он сказал, что не позволит нас забрать. Мама продолжала смеяться, а потом сказала, с кем у нее роман. Плач мешал Хиллари говорить, но она все равно продолжала и даже стала кричать на Артура все сильнее и сильнее, трясшегося на своем стуле. «Она ведь сказала, правда, Артур, правда?» Затем снова обратилась к сестрам. У нее был роман с Артуром, лучшим папиным другом, и папа сказал, что убьет ее за это, а она только смеялась. Когда он сказал, что не разрешит нас забрать, мама объявила, что все равно только две из нас являются его дочерьми. В столовой воцарилась гробовая тишина. Артур откинулся на спинку стула, словно пораженный молнией. Дальше Хиллари говорила уже тихо. Она сделала то, ради чего приехала. Мама сказала, что Меган — ребенок Артура. Произнесла она мрачно, с презрением, глядя на старика. И тогда папа убил ее. Она, тихо плача, опустилась на стул. Александра обняла ее за плечи.